Глава вторая. Акимфий Куликов. Илья Марков раздувал костер. Незадолго перед тем прошел ливень, и мокрые сучи никак не разгорались. Едкий дым щипал глаза, лез в горло. Наконец показались язычки пламени, и парень отодвинулся от огня. С тех пор, как Илье удалось сбежать из царской тюрьмы, прошло 2 месяца. Марков сильно похудел, густой загар покрыл его лицо. Немало пути оставил за собой беглец, скитаясь без определенной цели. Ходил он большей частью по ночам, питался овощами, украденными с крестьянских огородов. Осень заставила парня крепко призадуматься. Как провести зиму без крова, без пищи, в легкой одежонке? И тут ему привалило счастье. Устраиваясь на ночлег в пустом авине, Илья услышал чью-то возню в соломе и настороженный голос спросил: «Кто? Божий человек?» Уже 2 недели Илья Марков и Акимфий Куликов были неразлучны. Опыт старшего товарища в бродяжничестве оказался неоценимым. Акимфий имел фузею и весь охотничий припас. Вот и теперь, пока Илья разжигал костер на берегу речки, Акимфий охотился. В лесу грохнул выстрел, и вскоре на полянку вышел Куликов. Был он среднего роста, коренастый, и чувствовалась в нем огромная и спокойная сила. Большая голова с черными, как смоль, волосами крепко сидела на широких плечах. Открытый взгляд серых глаз на некрасивом лице говорил о добродушии и уме. Одежда Акимфия, меховая шапка, поношенный, но чистый армяк с заплатами, холщовые порты, постолы из волчьей шкуры — все сидело на нем ловко. Видно было, что этот человек соблюдает себя, как говорится в народе, и даже бродячая жизнь не выбила из него крестьянской домовитости и любви к порядку. Лет было Акимфию под 40, но еще ни один седой волос не пробился ни на голове, ни в короткой курчавой бороде. «Живем, Илюха!» — весело воскликнул Куликов и поднял над головой большого глухаря с черно-бурыми крыльями, темной спинкой и зеленовато-серой грудкой. «О, у тебя и костер готов! Важно! Похлебку варить будем! Ты ощипывай птицу, а я шалашом займусь». Когда у Ильи закипело варево, Акимфий уже заканчивал шалаш из жердей. Он накрывал его мелкими еловыми ветками, так плотно уложенными, что сквозь них не должна была пробиться ни одна капля дождя. «Чего стараешься, дядя Акимфий?» — лениво заметил Илья. «Как-нибудь прокоротаем время». «Эх, Илюха! Зелен ты еще!» — добродушно отозвался Акимфий. «Всякое дело на совесть делать надо. Прокоротаем время. А коли дождь? Осенняя ночь долга, мокрый продрогнешь, как собака. А и уйдем мы завтра, наш шалаш долго еще будет служить добрым людям, рыболовам да охотникам». Илья Марков застыдился и, снимая котелок с огня, молвил: «На все у тебя, дядя Акимфий, правильный ответ есть. Меня, паренек, жизнь умудрила. Вот я к тебе все приглядывался и вижу. Хоть у тебя и бродит еще ветерок в голове, а человек ты надежный, и можно тебе открыться. Так слушай же». И пока беглецы ели похлебку и глухариное мясо, и потом лежали в шалаше, ручейком лилась неторопливая речь Акимфия Куликова, подмерный стук капель по еловой крыше шалаша. Дождь-таки разошелся на ночь. «Родом я Малоярославецкий», — начал свой рассказ Акимфий, — «из деревни Староселье, бояр Лопухиных». «Это не тех ли, что царевы родичи?» — перебил Илья. «Их самых», — подтвердил Акимфий. «Жена царева Авдотья Федоровна нашему господину Василию Абрамычу родная племянница. Покуда вот царь не женился на этой самой Авдотье, лопухинский род смирно сидел на своих поместьях, и тяготу от них мужики несли хоть и большую, а одначе и терпеть можно было. Ну, а после свадьбы Авдотьиной чисто осатанели. Почему бы так, дядя Кенфи? Да как же, в большие люди вышли. Кого в бояре пожаловали, кого в окольничьи. Надо же себя показать. Тут тебе и новые кареты занадобились, и шубы собольи, и золотая да серебряная посуда. Перы пошли каждый вечер, а утром опохмелки. Добыть-то деньги на всю эту роскошь откуда вы? Ясно? Мужику отдуваться. Начали с нашего брата три шкуры драть. Вот терпели мы, терпели, годов, почитай, 6. Управителю в ноги кланялись, и все без толку. Надумал тогда батька челобитие подать аж в самую Москву. Было это в 203 году. Нашли в Малоярославце письменного человека из посадских. Написал он челобитную на 4 листах. Много там было обсказано про нашу горькую долю, про утеснения великие, про то, как всю пахотную и сенокосную пору теряем мы на господ работаючи, а наши нивы запустили. И про то было написано, что положенное для боярина забрав, управитель излишний побор требует и животы наши разорил. Конец челобития хорош был. Акинфий певуче по-церковному прочитал на память. «Помещики, зверонравные, яко львы, хищными зубами нас, сирот твоих государевых, пожирают, и яко же змии хидные ядовитыми жалами жалят, и ежедневно и ежечасно нас, сирот твоих, на лютую казнь посылают». «Ох, здорово!» — в восторге воскликнул Илья. «Какие слова! Прям в душу входят! И уж верно государь, такую челобитную прочитав, немилосердных господ вразумил?» «Просто, Илья», — горько усмехнулся Акинфий, «тебя твоя беда еще ничему не научила. Неведомо еще тебе, что и бояре, и помещики, и приказные дьяки — все одного поля ягоды. Сказу моему далеко до конца». Послала староселье с челобитной выборных людей. Батьку моего Семена Куликова, да Пахома Турина, да Ивашку Полозова. Пришли наши ходатые в Москву. Сунулись на царский двор, а оттуда вы их в одночасье в Преображенский приказ завернули. — В Преображенский! — с ужасом прошептал Илья. — Страшное это место! Страшное! Тебя дьяк допрашивал, а наши челобитчики попали на расправу к самому боярину Рамадановскому, Федору Юрьевичу. А он изо всех царевых псов самый, что ни на есть, наилютейший. Ни месяца, ни два мучили батьку и его товарищи. Все допытывались, кто у нас в селе смутители супротив помещичья, значит, и против царской власти голос возвысившие. Батьку 7 раз на дыбу подымали. Огненными вениками спину парили, но ни слова от него не добились. Пахом Турин 5-й пытки не стерпел и назвал подстрекателями меня и еще 4 мужиков нашей деревни. Ивашка Полозов малоярославецкого грамотея выдал. Уж очень на того злы были господа за беспощадные слова челобитной грамоты. Ну и нас, старосельских мужиков, и городского грамотея скорехонько забили в колодки и в Москву погнали. Засвистели и над нами плети, захрустели косточки на дыбе выворачиваемые. Марков, слушавший с напряженным вниманием, не выдержал и заплакал. Куликов погладил парня по плечу. — Ничего, Илюх, крепись. Наше последнее слово еще не вымолвлено. Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Обзнакомились мы с застенком, как с родной избой. Вдоволь напоили тюремных клопов нашей кровушкой, а потом и вышло нам решение. Семена Куликова, яко главного возмутителя и злонамеренного дворян-порицателя, бив кнутом на козле нещадно и язык урезав сослать в Сибирь на вечное житье в пашню. Пахома Турина и Ивана Полозова, кнутом же бив, возворотить боярину Василию Лопухину, да решить судьбу их. — А тебя? — А с тобой как? — не выдержал Илья. Рассказчик неторопливо продолжал. Акинфия Куликова, яко злостного подстрекателя, бить батаги 200 крат, и ежели после такого наказания жив ученица, сослать в работу навечно на Угодский железный завод иностранцева Хромея Меллера. Так-то вот, Илюшенька. С батькой обнялись мы в последний раз, когда подьячий прочитал нам приговор. Батька битья кнутом не перенес и на том же козле, где его наказывали, приставился. Крепок был до тюрьмы старик, одначе отняли у него силу пытки непереносимые. — А как с односельчанами твоими? — С грамотеем? — Про грамотея не знаю. А Турина с Полозовым и тех четверых боярин Лопухин в солдаты сдал. Не захотел терпеть их у себя. — Ну, тебе, верно, уж и спать пора. Дело-то к полуночи подвигается. — Дядюшка Акинфий, я вот не столечко! — вскричал Илья. — Я до утра тебя слушать готов. — Как ты дальше-то? Как уйти удалось? Говори, не томи. — Дальше. — Ох, и дальше всего много было, — вздохнул Акинфий. — Что ж, слушай. Подожди, я перенес. Не так-то легко подрубить дерево Куликовского кореню. Мужик постучал себя по выпуклой груди, повел могучими плечами. А как отдышался я, забили меня в колодки и отправили под караулом на железный Меллеров завод. На заводе том управителем был немец Шредер Яган Вульфович. Мастера тоже, почитай, все немцы, а черную работу наши делали. Поселили меня в казарме с бессемейными мастеровыми. И на свету зимнего дня пришел я в первый раз на завод. Переступил порог, и оторопь меня взяла. Гляжу и ничего разглядеть не могу. Слюдяные окошечки под самым потолком, маленькие, закоптелые. Свету только и было от пламени горнов, а перед пламенем люди мельтешили. Шум, грохот кругом. С непривычки оглохнуть не мудрено. Стучат по железу молоты, скрипят кузнечные мехи, гудят горны, кричат и ругаются люди. Еле-еле добрался я до третьего горна, куда назначили меня работать по переноске тяжестей. На мое счастье, мастером у третьего горна стоял русский. Евграфом Кузьмичом звали его. Увидел он, что я стою как неприкаянный, и подбодрил меня: «Не тужи, Акинфий, и здесь люди живут». Да, Илюшенька, чистый там ад. И люди все ходят, как черти чумазые, от сажи да от копоти. Ну, ты знаешь, селенка, я не обижен. А и то за первый день работы так умаялся, что не помню, как до казармы добрел. А там подарочек от начальства приготовлен. Нас, бессемейных мужиков, чтоб с завода не утекли, Яган Вульфович велел казарменным сторожам на ночь в колодки заковывать. — В колодки? — ахнул Марков. — После такой работы в колодки? Да бог-то у них есть, али нету? Богу они молятся усердно и в церковь ходят неленостно. Так вот и пошло. На заводе работа тяжкая, в казарме колодки. А еда такая, мы в своем хозяйстве свиней лучше кормили. Месяца через два, иначе, повелено было от колодок нас освободить. Сдобрились? Нет. Болеть, чахнуть начал работный люд. Трое и вовсе померли. Увидел Шредер, что нет выгоды так людей терять, и новые выдумал. Всю верхнюю одежу и валенки на ночь отбирать, чтобы, значит, в одном из подним работные спали. Думал немчура тем русского мужика удержать в неволе, а нет, не удержал. Илья радостно рассмеялся. Ушел ты, стало быть. Тогда и ушел. Давно у меня сердце горело узнать, что на деревне у нас делается. Проведать хотелось бабу, сестер. Мать моя допреж померла. От угодского завода до Старосельи всего-то верст 40. Просился я у начальства, обещал за одни сутки обернуться и зато потом отработать. Куда там? И слушать не захотели. А коли так, ладно, подумал я. На сутки не отпускаете, совсем убегу. Но бежать-то надо было с умом, а то попадешься, шкуру плетьми спустят и нацепь станут приковывать. Такое видел я. Казарма наша стояла на отшибе, и был над ней чердак, куда сторожа разное хламье сваливали. Через этот чердак и порешил я на волю выйти. Ночь выбрал такую морозную, что плюнешь, слюна на лету застывает. В такую пору караульщики спят в тулупы завернувшись, и опасаться их нечего. Дождался я полуночи, когда по казарме храп пошел на всякие лады, поднялся на чердак и оттуда через слуховое окошечко в сугроб бухнулся. — Ой, какие страсти! — ужаснулся Илья. Сугроб-то глубокий был, не расшибся я, а только морозом охватило меня, по всем жилочкам озноб пошел. Вылез я из сугроба и припустился во всю прыть. Неужто в Староселье побежал, дядюшка Акинфий? Что ты, дурашка, разве мысленно такой путь сделать в одном из подним да босому? Побежал я к своему мастеру, Евграфу Кузьмичу. Жил он в деревушке версты за три от завода, и дорога туда была мне ведома. Знал я и то, что его дом третий от въезда на правой руке. Так я мчался, что аж пот меня прошибал. Только подошва прихватывала, будто на раскаленной сковородке пляшу. Ну, это еще терпимо было, да только когда уж немного пути оставалось, пристигла меня беда. Поскользнулся я на гладком снегу и ногу свихнул. Илья стиснул зубы, чтобы не закричать. Точно несчастье случилось с ним самим. Тут хлебнул я горе. Ползу на карачках, руки-ноги зашлись. Рубаха и портки мои леденеть начали, потому мокрые от пота были. Сам не помню, как на Кузьмичево крыльцо я вполз и в дверь заколотил. Хозяин выходит, а я без памяти лежу. Потом уж рассказал он, как втащил меня в холодные сени и долго снегом оттирал. Очнулся, смотрю на старика. И слезы у меня из глаз так и льются, удержу нет. «На тебя вся надежа, Кузьмич!» — прошептал я. «Коли выдашь, конец мне!» «Али на мне Христа нет!» — заворчал старик. «Хоть и вожусь с немцами, все же не обусурманился я!» Марков в восторге схватил грубую руку Акинфия и крепко пожал ее. Он переживал рассказ товарища, как ребенок переживает сказку, сочувствуя бедам героя и радуясь при удачах. Вправил мне старик ногу, дернув изо всей мочи, и хоть заорал я от боли, зато сразу легче стало. Потом одел меня во все сухое, накормил, уложил на печку, а перед тем, как на завод идти, в теплый чулан спрятал. Там в чулане я и скрывался целую неделю, пока суматоха не улеглась. А потом Кузьмич снабдил меня одежей, топор дал про всякий случай, и пошел я в Староселье. Зимняя ночь долгая, отломал я 40 верст без отдыху и еще до свету пришел в деревню. Нерадостные, ах, нерадостные вести узнал я. Изба наша стояла заколоченная. Зашел я к соседу, добрый такой душевный мужик. Поведал он мне, что баба моя померла в первое же лето, как я в тюрьме сидел. Напилась жарким днем ключевой воды и в 2 дни горячка уложила ее в могилу. Сестер моих лопухинский управитель выдал замуж в дальние деревни за самых ледащих мужичков. Так остался я один на свете. Акинфий вздохнул и долго молчал. Фузею, охотничьи припасы, кое-какие пожитки Настасья моя догадалась передать соседу сразу, как меня взяли, и он все это сберег. Вот с тех пор и бродяжничаю я по белу свету. Да, горькая тебе выпала судьбина, — тихо и задумчиво сказал Илья. Два друга долго еще лежали, ворочаясь сбоку на бок на сене, устилавшем пол шалаша, пока мерный стук дождевых капель не усыпил их.